Глава 4. 321 год от разделения. 35 километров от протектората Ньюпорт. Остров мечты. Приют Хейвен. Большинство мелких островов, располагавшихся вблизи Параизо, были непригодны для заселения. Небольшие одиночные скалы, обрывом уходящие в океан. С основной территории ветром на них забрасывало семена. Пологие участки покрывала густая зелень, но были и довольно крупные, с кипящей на них жизнью и густой растительностью. Остров мечты находился в 30 километрах от западного берега Параизо. Тропические леса, высокая скала в южной части, со снежной шапкой и многочисленными горными речками, красивейшие водопады и тихие озера, белоснежные пляжи и голубые заводи. Все это делало остров похожим на райский уголок. Будь он побольше и поближе, никому в голову бы не пришло строить здесь приют для детей-изгоев. Но в длину остров был всего 7 километров. Животный мир ограничивался в основном птицами и насекомыми. Леса на мечте занимали половину территории. Больше всего было деревьев какао. Нетрудно догадаться, какой напиток был у воспитанников самым нелюбимым. «Пол, ты куда собрался?» Мисс Ломак выцепила из толпы детей светловолосого крепыша. С русой шевелюрой и темными до черноты глазами. «Погулять, мисс!» Мальчик протянул ей левую руку. Воспитательница тщательно проверила браслет. Провела над ним сканером. За воспитанниками тщательно следили, но почти ни в чем не ограничивали. Правительство дало им кров и пищу, ну и необходимые удобства по минимуму. Из тех, кто рождался с необычными способностями, доживали до 16 едва ли треть. И сами дети это прекрасно знали. Как и то, что не существует лекарства, способного их вылечить. Только снять браслет, такие случаи были, и тогда уже охрана спасала остальных от мага, чей нестандартный организм пошел в разнос. 600 мальчиков и девочек, готовых к смерти в любой момент. От самовозгорания, или разжижения плоти, или просто задержки дыхания навсегда. Поэтому к обычным шалостям воспитатели относились снисходительно. Пол кивнул головой и помчался прочь через калитку к холмам. Минут через 40, набегавшись, внутренняя энергия требовала выхода, он спустился к пляжу. Поваленное дерево оккупировало стая птиц. При виде человека они только подвинулись, освобождая место. Привычный зверь не воспринимался как угроза. Мальчик удобно уселся, свесив ноги почти до земли. Достал из кармана длинный титановый стержень и подцепил браслет. Лицо его покраснело, дыхание стало тяжелым, а глаза покрылись сеточкой полопавшихся сосудов. «Не так!» Вдруг раздался голос из-за спины. Пол даже подпрыгнул от неожиданности. Обернулся. Этого человека он отлично помнил. «Ты делаешь неправильно!» Элайя Кавендиш, слегка постаревший с их единственной встречи, уселся рядом, широко расставив колени. «Давай руку сюда. Видишь синюю жилку на запястье? Это вена. По ней течет кровь. Сейчас поле планеты старается перетянуть тебя на свою сторону, а браслет не дает. «И что делать?» «Представь, что на тебе надет еще один такой же. Хорошенько вбей себе это в голову. Вы, маги, можете, я знаю. Представил?» Мальчик кивнул. «Подними ноги повыше. Подальше от земли их держи. Вот так. Глубоко вдохни, потом тяни, только не торопясь. Минимум секунду, чтобы переход был не резким. Как только снимешь, считай до 5. 1, 2, 3, 4, 5. Кавендиш ловко нацепил браслет обратно ему на руку, погладил его по голове. «Что почувствовал?» «Голова кружится и тошнит». «Это нормально. Тебе должно быть 9 лет. Потерпел бы до 12, тренировался вместе со всеми». «Нам об этом не рассказывают». «Чтобы вы раньше времени себя не уничтожили. Браслет не кандалы, а защита, запомни. Они спасают вас, а не приковывают». Мальчик вздохнул. Последний случай самовозгорания был несколько дней назад. Девочка 8 лет играла в салочки с другими ребятами. Только чудом никто не получил ожоги. «Раз ты смог снять, а потом надеть, значит, выживешь, Паулу». Успокоил его Кавендиш. «Делай это не чаще, чем раз в неделю, так, чтобы никто не видел. Каждые 5 недель можешь прибавлять по единице, но когда идёшь до 30, остановись. Запомнил? Да. Хорошо, я буду тебя навещать и помогать. И запомни, никому не говори, а то мне влетит. Хорошо? 12 августа 334 года, от разделения, четверг. Папайя Вейли, Параизо. За магами в Папайя Вейли никто особо не следил. Своих здесь не было, а остальным делать в таком захолустье было нечего. В посёлке жили 700 человек. В основном из тех, кто работал на фабрике по производству квант-индукционных панелей и на заводе по переработке коки. Ещё в посёлке был бар, ночной клуб и даже бордель. Почти всё это в одной постройке с названием «Мотель Мираж». Городок Лацио с 5000 населения, дальше по дороге, служил источником постоянных клиентов для индустрии развлечений. С гостиницей дело обстояло похуже. 10 домиков, каждый на 2 номера, редко принимали у себя гостей. Павел заехал на стоянку, там уже стояли 2 больших трака с логотипом местной транспортной компании. Несколько пикапов, 5-6 потрёпанных байков и мотоцикл местной полиции с гербом острова и стробоскопами. Бар распахнул свои двери для тех, кто не мог дождаться темноты и готов был платить за урезанный список развлечений, например, за пиво. Здесь его варили на месте. Жаркий день и холодное пиво отлично сочетались. Картридж, снятый с байка, показывал 120 км остаточного заряда. Совсем крохи, благо рядом с въездом для таких вот забывчивых путешественников был магазинчик, где торговали энергией. Новый картридж стоил гораздо дороже заправки, которая занимала 40 минут. Угрюмый продавец в майке-алкоголичке забрал батарею, проворчал, что такое старье может взорваться в любой момент и разнести магазин на запчасти. При виде браслета понизил голос, но за это набавил 10 реалов. 320. Объявил он. Павел кивнул, батарея действительно была уже старая, и больше 6000 единиц не вмещала. Сменную он уже поставил, и теперь это будет запасной. Старое правило, которое старались не нарушать. Это сейчас по Параизу передвигались относительно безопасно. А еще 100 лет назад разряженная батарея могла стоить жизни. «Сэр!» Окликнул его полицейский, стоило Павлу выйти из магазина. Поджарый и рыжий, он дожевывал шоколадный батончик, стоя возле байка. Новенький, его парень раньше не видел. «Офицер Иэн Фергюсон, участок Папайя Вейли. Подойдите, пожалуйста». «Доброго дня, офицер». Павел продемонстрировал браслет, откинул крышку батарейного отсека, открывая доступ к идентификационному чипу, приподнял сиденье. Там на креплениях висел карабин. Отстегнул клапан кобуры, показывая пистолет. 30-зарядный глок с облегченным корпусом из углеродного волокна с лазерным прицелом. Полицейский просканировал чип на байке и на оружии, тщательно сверил данные со своим планшетом. «К кому-то приехали, сэр?» «Ни к кому особенно. Поставил батарею на зарядку. Сейчас пообедаю, может быть, отдохну немного и поеду дальше. Что-то случилось?» «Нет». Фергюсон сверился с планшетом. «Здесь отмечено, что вы уже у нас бывали, и не раз. В посёлок нечасто заглядывают маги, мистер Веласкес. Я здесь всего 2 недели, пытаюсь войти в курс дела». Павел наклонился к полицейскому поближе, понизил голос. «Я старый знакомый, мисс Фернандес, но вы понимаете». «Не моё дело, сэр», – спокойно ответил полицейский. «В вашем деле сказано, что вы останавливаетесь ненадолго, порядок не нарушаете и ведёте себя спокойно. Буду благодарен, если вы и дальше будете этого придерживаться». «Обещаю, офицер Фергюсон». «Спасибо, мистер Веласкес. Больше вас не задерживаю». Полицейский отвернулся и пошёл дальше по ряду машин, помечая что-то в планшете. Павел покачал головой. «Вот ведь не лень человеку по такой жаре гулять». И направился к основному зданию. Основательное кирпичное строение разделялось на 2 трёхэтажных крыла, соединённых стеклянным переходом. В левом – развлекательные заведения, куда народ из этого и окрестных посёлков собирался к темноте. Занимали первые 2 этажа. А наверху были комнаты, где те, кто жаждал большой и дешёвой любви, могли уединиться. Первый этаж правого флигеля занимали лобби мотеля, небольшой уголок с доской, увешанный ключами, закусочная, слабо претендующая на ресторан, кухня и прачечная, На втором этаже располагались комнаты для постояльцев, по какой-то причине остававшихся тут на неделю или две, а то и дольше. А третий этаж хозяйка всего этого великолепия делила с офисом администрации. Мисс Нина Фернандес бывала здесь наездами. Павел не спеша прошел через ресторан. Большая часть столиков пустовали. Одинокая официантка разрывалась между немногочисленными посетителями и подошел к стойке портье. Камера на потолке следила за каждым его шагом. «К мисс Фернандес». Небрежно кивнул он пожилому мужчине в форменном пиджаке с приветливым морщинистым лицом, украшенным седыми бакенбардами и мощной лысиной, работавшему здесь уже, наверное, лет 100. «Отлично выглядишь, Чарли». «Твоими молитвами, Пол». Портье нажал на экран. «Хозяйка тебя уже минут 20 как ждет. Что от тебя хотел этот новенький полицейский?» «Не знаю, Чарли. У тебя хотел спросить. Давно он здесь?» «Недели две». Плечи портье поднялись вместе с бакенбардами. «Прислали эстампы. Поговаривают, что он из людей Ташевского. Сначала все что-то выспрашивал, а сейчас поспокойнее стал. Поглядим». «Не мое это дело». Павел кинул на стойку пластиковую пластинку в 20 реалов. Портье словно невзначай провел над ней рукой, и деньги исчезли. «Точно не наши». Чарли нажал на большую кнопку на столешнице. Тренькнул сигнал лифта, открылась решетчатая дверь. На третьем этаже царил полумрак, но Павел тут отлично ориентировался. Спокойно дошел до третьей справа двери, распахнул, и оказался в просторной комнате с панорамными окнами. Рядом с ними стояла мисс Фернандес, подтянутая женщина с роскошными светлыми волосами, высокими скулами и пухлым ртом, пышной грудью и широкими бедрами, одетая в легкомысленный розовый халат с опушкой. На вид ей вполне можно было дать от 25 до 30, только едва заметные морщинки возле глаз и вертикальные, на лбу, намекали об истинном возрасте. «Нина». «Павел». Женщина дождалась, пока он сам к ней подойдет, слегка приспустила халат с плеч, обнимая парня, махнула рукой, постояла так несколько секунд, а потом затемнила наглухо стекла и чмокнула парня в щеку. «Вырос еще больше, Веласкес. Так ты скоро до потолка макушкой будешь доставать». Халат вернулся на место. Павел рассмеялся. «Что за привычка раздеваться, когда я здесь? Сегодня в борделе будет аншлаг. Минимум 5 с улицы пялились на тебя, когда я вошел». «Все, что хорошо для бизнеса, хорошо и для меня. Что случилось?» «Меня отсылают делать репортаж где-то на побережье, так что в этот раз решил заглянуть к вам пораньше». Нина провела Павла ладонью по щеке. «Спасибо, что приехал». «Куда я денусь?» Парень приобнял ее, чмокнул в висок и направился к двери в соседнюю, смежную комнату, распахнул. «Ну что, где тут моя любимая больная?» «Триш, радость моя, выглядишь отлично». Внизу, на улице, полицейский смотрел на затемнившееся окно. Полуобнаженная фигура хозяйки мотеля исчезла. Один из завсегдатаев, тоже пялившийся на шикарную спину, присвистнул. Поднял ладони. Мол, никаких проблем, офицер. И засеменил дальше, в сторону борделя. День был жаркий, и пот потихоньку выступал даже под формой из специальной ткани. Фергюсон стер белоснежным платком капельки со лба, покачал головой и набрал сообщение на планшете. Дождался, когда придет ответ, еще раз подошел к байку парня. Маги не создавали проблем последние 1,5 лет. По крайней мере здесь, в окрестностях Лацио. У полицейского было четкое указание от тех, кто негласно управлял городом. Парня не трогать, только проследить. Ничего личного. Правда, один из предков Фергюсона погиб, когда обезумевшие маги громили Нижний город и пытались прорваться в Верхний. Но это было очень давно. Слишком давно для ненависти. В комнате, освещенной одной лампочкой, дающей тусклый синеватый свет, на кровати сидела девочка лет 7 со светлыми волосами, очень похожая на Нину, только худая и бледная, с прожилками вен на лежащих поверх одеяла руках. Увидев Павла, она ойкнула и попыталась встать. «А ну лежать!» Парень пододвинул кресло к кровати, уселся, взял девушку за руку, кивнул Нине. Та подкатила столик, на котором стояли 3 бутылки с апельсиновой водой и стакан. «Ухудшений не было». Нина ласково погладила девочку по голове. «Ест хорошо. Куда только все девается». «Точно?» Павел с сомнением посмотрел на Триш. Та закивала головой. «Ладно, красавица, сейчас будет немного больно». «Я привыкла». Триш усмехнулась по-взрослому серьезно. «Это плохо. Привыкать надо к хорошему». Павел глубоко вздохнул, стянул с левой руки браслет, надел на руку девочки, положил обе ладони ей на виски. Рядом Нина с секундомером стояла, следя за временем. «Сто!» – наконец сказала она. Парень оторвался от Триш, которая заметно порозовела, позевывала и чуть ли не спала. Нацепил браслет обратно, выпил воды. Нина вытерла пот с его лба. «Пару минут и продолжим». Павел подмигнул девочке. «Чувствую я в отличной форме, так что сегодня у нас увеличенная программа. И динамика хорошая. С прошлого раза прошло сколько, 5 недель? Но изменений особых я не почувствовал. Организм адаптируется все быстрее». Проделать то же самое в 5-й раз ему Нина не дала. «Нет», — заявила она. «Я не хочу тут тебя похоронить. Достаточно. Идем». И кивнула на Триш. Девочка спала. Казалось, она даже округлилась. Очертания лица стали мягче. Щеки обрели плотность и румянец. «Не очень-то я и устал». Павел привстал с кресла, пошатнулся. «Нет, нормально все. Небольшая слабость, сейчас пройдет». Он кое-как добрел до гостиной, уселся на диван, чуть не промахнувшись, поморгал, поморщился от головной боли, накатывавшей приступами. Нина села рядом, прижала парня к себе. «Может, еще раз попробовать вживить модификант?» «Когда ты пыталась последний раз? Год назад?» Парень зевнул. «Ей уже 8. В этом возрасте имплантат приживается у единиц. Ты это знаешь лучше меня. Но пробовать стоит, может, еще через год». «А если не получится?» «Не знаю». Павел покачал головой. «Организм отторгает имплантат, если ребенок будущий маг. В ее возрасте это обычно уже известно. Происходит выброс энергии, после которого есть несколько лет для адаптации, когда человек особенно уязвим. Так что остается только ждать, что это произойдет, если только не возникла новая мутация. Возможно, планета просто привыкает к нам, пытается понять, как себя с нами вести». «Или пытается нас уничтожить». Нина горестно усмехнулась. 2,5 сотни лет назад маги жили без всяких браслетов и прекрасно себя чувствовали. Рождались в каждой семье. Только выживал 1 из 50. И это были не совсем люди. Парень зевнул широко, потянулся. «Не думаю, что ты захочешь такого для своей дочери. Поэтому будем пытаться дальше и дальше». «Знаешь, конечно, я готова для Триш на все, потому что я ее мать. Если надо будет убить кого-то, чтобы она жила, я это сделаю. Но каждый раз, когда ты здесь пытаешься уничтожить сам себя, у меня в груди кошки скребут. Не буду даже спрашивать, чего тебе это стоило. Ты ведь, как всегда, не расскажешь». «Ты преувеличиваешь». Слабо улыбнулся Павел. «Ничего я себя не убиваю. Это я сейчас хреново выгляжу. А дай мне часок, и буду в отличной форме. Может, даже в соседнее крыло загляну. Пощупаю ваших девочек». «Все шутишь». Хозяйка мотеля похлопала его по руке. «Я же чувствую, как тебя стало меньше. Словно часть души отдал. Ты ничем не обязан, Элайя. Мне кажется, отец взял тебя из приюта не потому, что хотел дать лучшую жизнь или новую семью, а для того, чтобы ты лечил его внучку. Этот старый козел, хоть и нехорошо так о покойниках, только о выгоде и думал». «Ты это уже говорила». Слабо улыбнулся Павел, широко зевнул. «И скажу еще раз». «Эй, прекрати. Тогда мне было всего 11. Твоей дочке еще даже в проекте не существовало. И вообще, со мной все будет в порядке. И с Триш тоже. Ей уже 8. Еще 3-4 года, и она окончательно адаптируется». Парень говорил, а голова его клонилась вниз. Глаза закрылись. «Нацепит, наконец, браслет и будет...» Он свалился на подушку, которую Нина ловко подпихнула ему под голову, и засопел. Женщина накрыла его пледом, погладила по голове и ушла к дочери. Через 1,5 часа Павел, отдохнувший и выспавшийся, подмигнул Чарли, выйдя на улицу. Послал затемненному окну воздушный поцелуй и под завистливыми взглядами старожилов оседлал байк.